Любовь святого старца из храма Сига. Вероятно, многие осудят меня за то, что я излагаю эту историю, не потрудившись как следует покопаться в древних книгах. По сути дела, единственный мой источник — легенда, приведенная в 37-м свитке повести о великом мире. Повесть о великом мире Тайхэйки — одно из крупнейших произведений средневековой японской литературы, создано во второй половине XIV века. В этом рыцарском романе повествуется о междоусобной войне Северной и Южной династий. Как вы помните, там речь идет о некоем индийском отшельнике. А рассказ о влюбленном старце из храма Сига приводится лишь для сравнения и занимает совсем немного места. Меня заинтересовали не столько любовные перипетии этой истории, сколько ее психологическое содержание, впрочем, достаточно простое. Это притча о борьбе религии и страсти. В западной литературе подобный конфликт описан множество раз. Однако для японской старины эта коллизия поистине необычна. Проблема любви связывается у нас с проблемой загробной жизни. Не только для святого старца, но и для красавицы, в которую он влюбился, суть происходящего сводилась к схватке между миром нынешним и миром грядущим. Можно выразиться и более витиевато. Герои нашего повествования — ради любви вступили в рискованнейшую игру, где на карту было поставлено самое их представление об устройстве мироздания. Ведь учение буддийской секты Дзёдо, секты чистой земли, распространившейся в Японии с середины эпохи Хэйян, являлось скорее не религией, а мировоззрением, мощным и всеобъемлющим. Эпоха Хэйян, конец VIII, конец XII века, период, когда политический, религиозный и культурный центр Японии находился в Киото. В книге о спасении души преподобного Эссина, вероучителя буддийской секты Тендай, сказано, что сами 10 райских блаженств не способны дать представление о всех наслаждениях чистой земли. А ведь 10 блаженств — это блаженство лицезреть сон бодхисаттв, блаженство видеть распускающийся лотос, блаженство обретения божественного облика, блаженство пересечения райских пределов, блаженство неприходящей благодати, блаженство быть встреченным Буддой Амида, Буддой, властвующим над западным раем. В Японии сложилась разновидность буддизма — амидаизм. Блаженство обретаться средь праведных, блаженство видеть и слышать Будду, блаженство служить Будде, блаженство продвижения по пути Будды. Почва чистой земли состоит из небесно-голубой ляпис-лазури. Дороги там окаймлены золотыми перилами, просторы бескрайни, и нет на них ни единого бугорка. В каждом из священных пределов стоит по 50 миллиардов дворцов и башен, выстроенных из драгоценных камней, самоцветов, а полы в этих чудесных покоях устланы узорчатыми тканями. Над крышами порхают мириады ангелов, играя на музыкальных инструментах и сладкоголосо восхваляя Будду. Дворцы, башни и павильоны окружены садами, в каждом из которых пруд для омовений. В золотых прудах дно устлано серебряным песком, а в лазуритовых — хрустальным. По поверхности плавают разноцветные сияющие лотосы, а при дуновении ветерка на лепестках их загораются радужные блики. Повсюду летают птицы, бесчетное множество птиц, днем и ночью, прославляющих своим пением Господа. Тут и журавли, и дикие гуси, и утки, и мандаринки, и павлины, и попугаи, и искуснопевные коловинки с головой прекрасной женщины. Искуснопевные коловинки — сирены буддийской мифологии, полуптицы-полуженщины с чарующим голосом. Полагаю, что при всей мелодичности этого концерта от подобного изобилия птиц в раю должен стоять довольно утомительный шум и гомон. По берегам прудов и рек кущи с диковинными деревьями, стволы у них красного золота, ветви белого серебра, цветы из кораллов, и все это великолепие отражается в глади водоемов. С неба свисают драгоценные нити, покрытые алмазными колокольцами, вызванивающими благовест в честь Будды. А еще в воздухе парят волшебные музыкальные инструменты, неумолчно играющие дивную музыку. Если обитатель чистой земли пожелает угоститься, перед ним тут же возникает стол семи драгоценных камней, весь уставленный столь же бесценными чашами и блюдами, на которых горой навалены восхитительнейшие яства. Причем вовсе ни к чему утруждать себя, отправляя пищу в рот руками, достаточно кинуть взгляд на то или иное кушанье, вдохнуть аромат, полюбоваться его красотой, и тело наполнится силой, голод утолится, а душа и плоть останутся неоскверненными. И едва эта неземная трапеза завершается, как стол и блюда моментально исчезают. Одежда тоже покрывает тело само собой. Одежды не нужно ни перешивать, ни чинить, ни стирать. Нет в чистой земле лампы светильников, ибо небо излучает вечное сияние. Неведомо там ни зной, ни холод. Круглый год температура ровная и умеренная. Эфир наполнен ароматами тысяч благоуханных растений, а сверху постоянно сыплется дождь из лепестков лотоса. В главе, именуемой «Врата обозрения», Эссин пишет, что новичкам не дано проникнуть в глубины чистой земли, а потому им надлежит всячески развивать силу своего воображения, дабы они могли постичь безбрежность райских просторов. Лишь благодаря воображению можно вырваться за пределы земного измерения и воочию узреть Будду. Должным образом развитое воображение способно, сконцентрировавшись на одном единственном цветке лотоса, охватить все мироздание. Микроскопическое изучение лотоса позволяет постичь астрономическое строение Вселенной, самую основу буддийской космологии. На одном лепестке райского лотоса 84 тысячи прожилок, и каждый излучает 84 тысячи сияний. При этом самый маленький из райских лотосов имеет диаметр в 250 юдзюнов, а ведь один юдзюн — это 30 ри. Ри — мера длины около 3,9 километра. Таким образом, в чистой земле считается маленьким цветок размером в 7503. Лотос там имеют по 84 тысячи лепестков, и все усыпаны миллионами драгоценных камней, каждый из которых искрится тысячами огней. В неописуемо прекрасной чашечке цветка возвышаются 4 сияющих столпа, любой из которых в 100 миллиардов раз превосходит высотой священную гору Сумеру. Сумеру — священная гора, вершина которой, согласно буддийским верованиям, находится в центре Вселенной. На столпах держится полог, украшенный 50 миллиардами алмазов, излучающих по 84 тысячи лучей, каждый из которых обладает 84 тысячами золотых оттенков, да и тени остаются неизменными, а все время меняют свой цвет. Размышления об этом дивном зрелище называются «Медитацией о лотосовом троне Господа». А рассказал я обо всем этом для того, чтобы читатель представил себе грандиозность величин, на которых зиждилось мировоззрение героев нашей любовной истории. Старец из храма Сига славился как монах высочайшей добродетели. Его густые брови были совсем седые, а старое тело одряхлело настолько, что праведник уже еле ходил, да и то опираясь на клюку. В глазах этого многоученого аскета земная жизнь стоила не больше, чем горка мусора. Давным-давно, едва поселившись в своей уединенной хижине, монах посадил в землю саженец сосны, который теперь вырос в могучее дерево, шумевшее ветвями высоко над землей, под самым небом. Тот, кто столько лет прожил вдали от суеты бренного мира, обретает душевный покой и смотрит в будущее без малейшего страха. Когда старец видел людей знатных и богатых, то лишь сочувственно улыбался. Неужто эти слепцы не понимают, что их благополучие не более чем мимолетный сон? Если взор святого падал на очаровательную женщину, монах скорбно вздыхал, жалея тех неразумных, кто в погоне за плотскими наслаждениями обрекают себя на страдания и муки. Стоит человеку утратить интерес к желаниям, повелевающим бренным миром, и мир этот как бы застывает, становится неподвижным, именно таким, навек окаменевшим, и видел его наш старец. Окружающая действительность казалась ему картинкой на листке бумаги, картой с изображением какой-то чужой страны. Достигнув столь высокой благодати, монах забыл, что такое страх, он уже перестал понимать, для чего существует преисподняя. Соблазны суетного мира не имели над святым ни малейшей власти. Однако в своем бесконечном смирении он даже не догадывался, что это следствие его несравненной добродетели. Плоть старца вконец обветшала, едва удерживала в своей оболочке его дух. Совершая омовение, святой всякий раз с радостью взирал на свое дряхлеющее тело, кости, обтянутые кожей. Он знал, что с этой иссохшей плотью, уже принадлежащей словно бы и не ему, сумеет без труда найти общий язык. Она явно была готова к нематериальным яствам чистой земли. По ночам старец видел лишь сны о райском блаженстве, а, просыпаясь, скорбел, что жалкий сон, именуемый земной жизнью, все еще продолжается. Весной в Сига наезжало множество столичных жителей полюбоваться распустившимися цветами, однако людские толпы не мешали старцу. Шум и суета окружающего мира давно уже не смущали его духа. В один из таких дней святой вышел из кельи и, опираясь на клюку, заковылял по направлению к озеру. Солнце клонилось к закату, сгущались вечерние тени, и тихая гладь водоема была неподвижна. Старец встал на берегу и стал совершать обряд созерцания воды. В это время неподалеку остановилась богато разукрашенная повозка. В ней сидела весьма знатная дама, жившая во дворце Кёгоку и носившая титул императорской наложницы. Она тоже приехала в Сига насладиться зрелищем цветения и на обратном пути решила остановиться у берега озера, чтобы попрощаться с прелестным пейзажем. Императорская наложница откинула полог, и надо же было случиться, чтобы именно в это мгновение глаза старца ненароком обратились на женщину. Монах был потрясен совершенством ее красоты. Их взгляды встретились и никак не могли замкнуться. Старец не отводил взора, красавица тоже. Она была благовоспитанной особой и в обычной ситуации не потерпела бы, чтобы на нее пялился чужой мужчина, но тут растерялась, не в силах понять, чего хочет от нее этот почтенный монах. Наконец, опомнившись, императорская наложница поспешно опустила занавеску, повозка тронулась, покатила в гору, перевалу Сига, а оттуда свернула на дорогу, ведущую к Киоту. К ночи она должна была въехать в ворота столицы со стороны Серебряного храма. Старец смотрел вслед удаляющейся повозки до тех пор, пока она не скрылась из виду. Всего несколько мгновений, и бренный мир нанес праведнику удар поистине сокрушительной силы. Душевный покой, умиротворенность рассыпались в прах.